Бронко Билли сам был актером. Он снимал ковбойские фильмы и исполнял в них главные роли под псевдонимом Бронко Билли. Настоящая его фамилия была Андерсон. Он разработал 7 ковбойских сюжетов и, повторяя их в разных вариантах, заработал на своих фильмах несколько миллионов долларов. Затем создал свою студию вместе с компаньоном Спурром. Когда Спур узнал об условиях контракта с Чарли Чаплином, он послал Бронко Билли телеграмму, в которой спрашивал, не сошел ли тот с ума. Спур платил актерам, работавшим на студии, $75 в неделю. Встретившись со Спурром, Бронко Билли уверял компаньона, что о Чарли Чаплине знает вся Америка, и деньги вернутся с большой прибылью. Разговор происходил в отеле. Спур позвал коридорного, дал ему 25 центов и приказал бегать по этажам и кричать «Чарли Чаплин! Чарли Чаплин!». Немедленно начали собираться люди, и вскоре вестибюль отеля был забит народом. Так один из хозяев кинокомпании убедился в популярности актера, с которым его компаньон подписал необычайно дорогой контракт. Первый же фильм, созданный Чаплином на киностудии Essanay, побил все рекорды по тиражу копий. Кинопрокатчики заказали 120 копий. Брат Чарли Чаплина Сидней прекратил актерскую деятельность и целиком посвятил себя коммерческим делам Чарли. Он так умело повел дело, что через несколько лет Чарли Чаплин подписал полумиллионный, а потом и миллионный контракт. Первым полнометражным фильмом Чарли Чаплина стал знаменитый «Малыш». Он сделал его вместо нескольких короткометражек. Руководителем компании First National, с которой у него тогда был контракт, фильм не понравился. Они собрали для совета кинопрокатчиков. Те тоже не одобрили новую работу Чаплина. Они привыкли к его короткометражкам с полуцирковыми трюками. Трогательная история бродяги и малыша показалась им скучной. Компания посчитала, что затратила на создание фильма $1,5 миллиона. Чарли Чаплин согласился переписать контракт. Согласно новой договоренности, сначала весь доход от фильма должен идти на покрытие расходов компании. Чарли Чаплину выплачивается 50% дохода после того, как компания вернет свои $1,5 миллиона. Успех фильма «Малыш» был потрясающим. Он принес Чарли Чаплину $несколько миллионов. После этого фильма Чарли Чаплин стал одним из самых знаменитых людей во всех странах мира. Везде, где он появлялся, собирались огромные толпы людей. Политики, ученые считали за честь познакомиться с ним. Чарли Чаплин и знаменитые киноактеры Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбэнкс требовали от кинокомпаний такие огромные гонорары, что кинопромышленники решили объединиться и заставить их работать за более умеренную плату. Узнав об этом, Мэри Пикфорд и Чарли Чаплин решили создать свою кинокомпанию. В нее на правах пайщиков могли вступить и другие актеры. Новая компания получила название United Artists Corporation. Многие руководители старых кинокомпаний предложили свою помощь при условии участия в прибылях United Artists Corporation, но артисты отказали им, предлагая в ответ хорошее жалование. Первый год работы принес новой компании убытки в $1 миллион. Фильм первый, выпущенный Чарли Чаплином, знаменитая «Золотая лихорадка», спас положение. Долгие годы United Artists Corporation была самой преуспевающей киностудией в США. Чарли Чаплин стал одним из самых богатых людей в Америке. Накануне биржевого кризиса он случайно прочел популярную книгу американского экономиста Дугласа «Общественный кредит». В ней излагалась теория, согласно которой все прибыли в стране происходят в конечном счете из зарплат. А так как с ростом числа безработных количество зарплат, соответственно, уменьшается, то это и ведет к кризису. Когда в США объявили, что в стране 14 миллионов безработных, Чарли Чаплин решил, что скоро наступит кризис. Он продал все свои акции и ценные бумаги. Через полгода грянул кризис. Все те, кто держали свои капиталы в акциях и считали себя миллионерами, в один день стали нищими. Чарли Чаплин не потерял в годы Великого кризиса ни одного цента. Фильмы Чарли Чаплина «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор», сатирическая комедия о Гитлере, «Цирк» продолжали покорять зрителей. Но дела компании United Artists Corporation шли все хуже. На производство фильмов приходилось брать большие кредиты. Фильмы приносили все меньше доходов. Постепенно пайщики уходили из компании, и владельцами компании остались Мэри Пикфорд и Чарли Чаплин, выкупившие паи своих компаньонов. Оставшись вдвоем, они не смогли договориться, как вести дела. Имущество компании оценивалось в 12 миллионов долларов. Чарли Чаплин согласился за 5 миллионов наличными уступить Мэри Пикфорд свою половину акций. Мэри согласилась, но потом в последний момент отказалась подписывать контракт. Компания United Artists Corporation была продана позднее за бесценок. За долгую жизнь у Чарли Чаплина было много романов с кинозвездами, малоизвестными актрисами и 4 официальных брака. Первый раз он влюбился в 19 лет в молоденькую танцовщицу Хетти. Она встречалась с ним, но честно призналась, что не любит его. Чарли Чаплин долго помнил о своей первой любви. Когда он уже стал знаменитым киноактером, Хетти прислала ему письмо после 10-летней разлуки. Чарли Чаплин давно собирался съездить в Лондон, навестить город своего детства и юности. Письмо Хетти ускорило эту поездку. Но когда он прибыл в Лондон, его встретил брат Хетти и сказал ему о том, что сестра умерла. Это известие потрясло Чарли Чаплина. Первый раз Чаплин женился на посредственной актрисе Милдред Харрис, которая была моложе его на 10 лет. Брак оказался неудачным. Их ребенок, родившийся спустя год после свадьбы, прожил всего 3 дня. У супругов были разные взгляды на жизнь, разные интересы. Сначала они договорились расстаться по-дружески. Согласно закону о разводе в США, Чаплину пришлось бы уплатить жене 25 тысяч долларов. Он предложил ей 100 тысяч, при условии, что она больше не будет предъявлять к нему никаких претензий. Милдред согласилась. Но потом дала интервью, в котором обвинила Чаплина в душевной жестокости. Чарли Чаплин в это время как раз заканчивал работу над фильмом «Малыш». Милдред подала заявление о разводе и попыталась через суд наложить арест на фильм. Чарли Чаплину пришлось монтировать «Малыша», скрываясь от судебного исполнителя в отеле. От второй жены у Чарли Чаплина родилось 2 сыновей. Но брак тоже был неудачным, супруги развелись, прожив вместе всего лишь год.